19. Традиционный вечер полевиков служил вехой, отделявшей один экспедиционный сезон от другого. На вечер приглашались только те, кто провел лето в тундре. Каждый приглашенный мог привести с собой не более одного человека – жену, девушку или закадычного друга. Обычно вечер проводился в поселковой столовой – квадратном грязноватом зале с деревянными колоннами. Сюда забегали выпить громушку, съесть плов с солениной и оставить на колонне надпись: «Коля, я умотал на Средний Катык, бригаду Гайзулина». Чинков, вернувшись из Москвы, твердо предложил провести вечер полевиков в управлении. В длинном коридоре второго этажа поставили в стык столы, собранные со всех кабинетов. Под командой Люды Голливуд техники превратили обшарпанный, вытертый полушубками и телогрейками коридор в банкетный зал, где сверкали под абажурами лампочки, с абажуров свисали какие-то новогодние бумажные ленточки, а наиболее темные места стен были залеплены листами ватмана с цветными картинками на тему тундрового быта. Улицы поселка присыпало свежим снегом. Было тепло, и на безоблачном небе просвечивали мелкие звезды. Стояла тихая полярная ночь. У геологов поселка для торжественных случаев выработалась особая мода. Дорогой и модный костюм, хорошие туфли и вместо пальто грязный полевой полушубок. Был еще особый шик в том, чтобы из заднего кармана торчала ручка пистолета, не забранного по халатности начальства в спецчасть. Но сегодня все пришли безоружными. Управление не общага, и вечер в нем необычный между собойчик, чтобы послушать пластинки и потолковать о мирах. Стало известно, что сам Будда придет, а Фурдадуя напротив не будет по причине болезни. Полгода назад, после пожара в одном из геологических управлений, Северстрой издал строжайший приказ, запрещающий выпивку в служебных помещениях под каким бы то ни было предлогом. Но, видимо, Чинков, в отличие от Фурдадуя, плевал на приказы далекого города. Это всем нравилось. Раздевались все в комнатушке Рубинчика. Начальной сенсацией явилось платье Люды Голливуд с невиданно широкой юбкой. В кабинет Рубинчика она вошла, но выйти уже не могла. Смятая юбка расправилась и не выпускала. Люди помогали Семен Капков и Жора Опрятин. Наверху мексиканское трио плакало под гитару неизвестно о чем. Снабженцы завалили в этом году поселок мексиканскими, аргентинскими, парагвайскими и бразильскими голосами. Одним из последних появился Горин в роскошном костюме, массивных новых очках. Пижон, гуманитарщик, кабинетный философ из молодых, но никак не геолог. Он пришел с Сергушовой. Облегающее платье Сергушовой, синие тени на впалых щеках, яркая помада – и вздыбленная прическа затмили Люду Голливуд сразу и на весь вечер. «Жора, пожалуйста, не открывай сегодня пальбы. Я с дамой», — сказал Горин Жоре Опрятину. И Жора даже затосковал слегка, наблюдая, как уверенно тот снял пальто журналистки и также уверенно повел ее наверх. «Доктор Горин в ипостаси светского человека». По полярному обычаю каждый должен был наливать себе сам, что хотел – спирт, шампанское, коньяк или портвейн. Каждый сам отмерял себе дозу, сам следил за собой и сам должен был убираться домой, если чувствовал, что пьянеет. Во главе стола сидел Чинков, улыбчивый и добродушный, еще один вариант – патриарх в окружении многочисленных домочадцев. Чинков знаком предложил налить в рюмки и встал. «Уважаемые коллеги!»